на котором крупным планом застыло перекошенное злобой лицо бородатого карлика. Линия семейных финансов. «Кто там?» Голос раздавался из переговорного устройства рядом с дверью. «Это Леший. Я звонил утром. Мы договаривались». Лязгнули невидимые замки, дверь медленно распахнулась. Барыга стоял один, в домашних трениках и каких-то смешных удмуртских тапках с загнутыми носами. Он совершенно облысел за эти годы. Постарел, стерся как-то. «Давненько здесь не бывал», — сказал Леший, входя, выглядывая прихожую. «Ах, молодость! Помнишь ту старинную серебряную сахарницу в 99-м? Отличная была вещь. А николаевские рубли, которые тебе Хорь схабарил? Помнишь, Хори? Я всех помню», — сухо проронил барыга. «В чем проблема?» «Проблем нет», — весело сказал Леший. «Есть золото, частяк. 3×9. Сколько?» «Много. Откуда? Из минуса. Откуда еще?» «Непаленое», — отвечаю. Барыга смотрел мимо Лешего, чего-то соображал. «Хорь в 2002-м был в последний раз. Ты и того раньше. Это 10 лет получается», — сказал он. «И что?» «Много воды утекло. Кому сбывал все это время?» «Никому. Вышел из минуса, завязал. Другие дела подвернулись. Сейчас вот развязался. И сразу чистый голд нарыл». «Хорош допрос устраивать», — сказал Леший. «Раньше тебе насрать было, откуда хабар, вопросов не задавал. Раньше ты был диггер, а сейчас неизвестно кто. Мне сказали, ты в контору ушел». «Это никого не ебет. Как ушел, так и вернулся. Я тебе дело предлагаю, не замуж выходить». Барыга молчал. «Если бы я тебя в разработку хотел отдать, прислал бы молодого кренделя. Ты бы ни о чем не допер», — сказал Леший. «А так я пришел сам. Соображай». «Ладно», — сказал барыга. «Пробы на месте? Типа того. Что это значит?» «Большой кусок. 10 кило. Я отпиливал от него понемногу. Маркировка нарушена». Дальше прихожей Лешего пока не пускали. Это была даже не прихожая, а комната для предварительных переговоров. Нет, скорее, карантинная камера. Впереди стальная решетка и плотная штора. Сзади входная бронированная дверь. Справа обклеенная клеенкой стена. Слева запертая кладовая, в которой Леший это помнил по прошлым визитам. Есть выход в соседнюю комнату, а там черный ход на улицу. Барыгу звали Михаил. Миша из Ленинградский. Когда-то он считался у диггера вполне надежным скупом. Поменялось ли здесь что-то за последние годы, Леший наверняка не знал. Но идти больше было некому. 10 кило голда одним куском, повторил Михаил, сверля дверь кладовой задумчивым взглядом. Уже не 10, если быть точным, сказал Леший. Неважно, очень большой кусок. Это голд из госхрана. Частникам такие глыбы не продают. И ты утверждаешь, что он не паленый? Да, так не бывает. Лешему не нравилась эта его новая манера смотреть мимо собеседника. Он уставился в переносицу Михаилу и сверлил его до тех пор, пока тот не встретился с ним взглядом. И взгляд этот тоже не понравился. «Короче, берешь или нет?» — сказал Леший. «Мне нужен образец», — проговорил Михаил и моргнул. «А лучше весь кусок». «Ага, таскаю его в авоське по городу, конечно. Вот, держи». Леший протянул спичечный коробок с небольшим в ноготь отпилом. Михаил взял его, и лицо его сразу заострилось, на носу обозначился хрящик. Он любил золото так же, как Леший свой минус. Точнее, не сам минус, а говно, которого там, как известно, много. Потому что главное не в нем, в золоте или говне. Главное в окружающем его пространстве. Михаил любил пространство, где покупают и продают ценные необычные вещи. Он был неплохим скупом, даже по-своему честным. Именно поэтому Леший и Хорь в прошлом пользовались его услугами. Никаких косяков не было ни разу. Но это все в прошлом. «Мне надо провести анализ», — сказал Михаил. Леший кивнул. «Дело хозяйское. 5 минут. Даже меньше. Подождешь здесь, окей?» Раньше ему было достаточно посмотреть на вещицу, потереть ее пальцем или ногтем. Вот и весь анализ. «Не проблема», — сказал Леший. «Я подожду. Мне здесь даже нравится». Он подошел к решетке и подергал ее рукой. «Кстати, как там Кривицкий?» — спросил он. «Ничего о нем не слыхать». «Кривицкий?» — Михаил насторожился. «Ну да, Боря Кривицкий. Такой же барыга, как и ты. Я с ним по давности работал, иногда даже». «Я ничего не знаю о Кривицком». Взгляд Михаила опять заблудился в районе кладовой. «Разве что-то не так?» «Да все так», — сказал Леший. «Нет, постой, ты меня в чем-то подозреваешь?» «Нет, иди делай свой анализ. Я тут за решеткой отдохну». Михаил не сдвинулся с места. «У меня не было никаких дел с Кривицким», — упрямо повторил он. «Чего ты Кривицкого сюда приплел?» Леший вздохнул. «А по мне, Миша, так лишняя хитрожопость только во вред. Это лично мое мнение. А вот я вот Кривицкому как-то товар сдать хотел, а он Братков на меня навел. С тех пор про Кривицкого никто не слышал. У кого не спрошу. Вот так-то». Михаил мрачно выслушал его. «Я своими делами занимаюсь, чужие не лезу», — проговорил он. «Это хорошо, Миша». Леший последил за его взглядом, подошел к двери кладовой, приложил к ней ухо, послушал, грохнул в нее кулаком. «Хватит там дышать, слышь?» — крикнул он. «Золота с собой нет, зато РГД-5 есть, если тебе интересно». Михаил метнулся к решетке. Леший успел взбить его с ног, схватил за шиворот, ударил головой остальные прутья, отбросил обмякшее тело. В это время дверь кладовой с грохотом отлетела, оттуда шагнул человек с пистолетом в руке. Он уставился на корчащегося на полу Михаила, потом поднял вытаращенные глаза на Лешего. «Брось», — сказал Леший. В правой руке он сжимал гранату, усики были сведены. Одно движение, и кольцо вылетит, освобождая предохранительную скобу. Человек наклонился и осторожно положил пистолет на пол. Из-за портьеры послышались шаги. Кто-то хрипло выкрикнул. «Миха, ты? Чего так долго?» «Открой дверь тихо», — приказал Леший. Человек из кладовой, не сводя с него испуганных глаз, подошел к двери. Привычно защелкал запорами, перещелкнул какой-то рычаг, нажал какой-то тумблер. На вид ему было не больше 25. Редкая бороденка, морда кошачья. «Хрен их поймешь сейчас», — подумал Леший. «Бандиты какие-то пошли левые, и на бандитов-то не похожи». Он нагнулся, выхватил из руки скупщика коробок с отпилом. Тот приоткрыл мутные глаза. «Что за шум, Миха?» — снова раздалось из-за портьеры. Редкобородый, наконец, справился с замком и открыл дверь. Леший выскочил на лестницу, быстро сбежал вниз. Двор переходить не стал, прошел вдоль стены, обошел дом, притормозил возле следующего подъезда. Если бы этот с кошачьей мордой вышел через черный ход и опять сунулся, свернул бы шею, жалеть не стал. Леший успел утвердиться в мысли, что пистолет у него тоже левый, пневматика или в худшем случае травматика, уж больно дуло узкое. Но никто не сунулся. Леший вышел на улицу, поймал первое попавшееся к такси и поехал домой. Лифт не работал, пришлось идти пешком на 9-й этаж по домовой лестнице. Пуля хотела снять квартиру на 12-м в этом же подъезде, там был второй санузел и вид красивее. Хорошо, что не послушал ее, пришлось бы еще 3 этажа топать, да и опять же дороже. Она открыла дверь, потрясла перед собой растопыренными пальцами и совершенно не попад заявила. Вся линейка упоротая, от костюмов до жакетов, даже, блин, джинсы, особенно по бедрам заметно. А цвет? Отдавать 700 баксов за этот отстой? Да, блин, пусть меня повесят. Чего? Не понял Леший. Это не тебе, быстро проговорила она другим тоном. Да, это мой пришел. Так слушай, о чем это я? Ушла в спальню. Он только сейчас заметил трубку телефона, которую она прижимала плечом. Легкие взмахи разведенных в стороны ладони говорили о том, что пуля только что красила ногти. «Не говори. Гальяна совсем опаскудился, хуже Вали Юдашкина. Скоро рабочую форму для проституток шить начнет. Здоровой на заднице, такие, знаешь. Ха-ха-ха». Голос утих, она прикрыла за собой дверь. Леший пошел в ванную, вымыл руки, поставил чайник на кухне. По дороге он успел все обдумать. Нет, он все правильно сделал. Конечно, есть вероятность, что Миша Зеленоградский не при делах. Он просто перестраховывался, поэтому и посадил того кекса с пушкой в кладовую. Ну, боялся типа, что Леший придет и обыск у него сделает, или просто вынесет весь хабар из квартиры. Теоретически так, практически это невозможно. В этом бизнесе старым клиентам принято доверять. Иначе каждая сделка будет заканчиваться кровавой баней. Или ты доверяешь клиенту, или не доверяешь. Только два эти состояния. А если ты не доверяешь и в то же время соглашаешься на встречу, да еще прячешь в кладовой кексы с пушкой, значит, 100% ты хочешь его поиметь. Поиметь себя Леший не дал, но радости от этого было мало. Миша был последним из старых барыг, кого Леший знал по диггерским временам. Последний вариант. Больше обратиться было не к кому. Где был? Пуля зашла на кухню, дуя на свеженакрашенные ногти. Прошвырнулся по старым знакомым. Обедать когда будем? Спросил лучше, где. Леший про себя выругался. «Ты о чем? Опять ресторан?» «Я не успела ничего приготовить. Светка с мужем поссорилась. Мы сперва в Чак-Мэй съездили. Потом ей надо было по магазинам прошвырнуться. Сеанс шоп-терапии». «Какой-какой терапии?» «Шоп», — раздельно повторила пуля. «По-английски магазин. Шоп-терапии». «Но ей все по барабану. Ревела всю дорогу. Хотела димедрол глотануть с горя». Она замолчала. Посмотрела на Лешего. «Блин, ну в чем дело? Я что, должна была котлеты тебе лепить, когда моя лучшая подруга вешается?» «Светка, да какая она тебе лучшая подруга? Ты ее и полгода не знаешь. Познакомились на какой-то распродаже, сходили на пилотекс, выпили по коктейлю и все, капец. Теперь не разлей вода, ходите вместе, дурью маетесь». Пуля картинно выпятила нижнюю губку, сделала задумчивое лицо и присела в глубоком реверансе. «Пардон, товарищ майор, я забылась, опростоволосилась, совершенно упустила из виду, что хождение по старым знакомым требует дополнительных калорий. Ах, это тяжкое бремя государственных обязанностей. Вы совсем себя не щадите, Ваше Величество. А я, ах, какая же я дура. Ах, ах, ах, казните меня, милостивый государь». Лешему иногда хотелось врезать ей по шее, но у нее здорово получалось вот так издеваться, ничего не скажешь. Даже рука не поднималась. «Никакого ресторана сегодня не будет», — сказал он. «И завтра тоже. Деньги закончились». Между тонкими безукоризненными бровями, идеальный пример всего симметрии, пролегла складка. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Наличных денег больше нет». «Какая хрень, однако. И пока не предвидится, денег в смысле?» «Не знаю», — рыкнул Леший, — «я голоден. Собери что-нибудь пожрать, в конце концов. Я достаточно ясно выразился». Пуля воткнула в руки в карманы спортивных брюк Пака Гарсия, белые и розовые. Крутанулась на носках, задумчивым шагом отправилась на кухню. «О, у нас есть какой-то замороженный кусок чего-то вкусного», — радостно сообщила она оттуда. «И банка с капустой. Вот и сообрази что-нибудь, и побыстрее». Она сообразит, можно не сомневаться. При необходимости Пуля достаточно легко трансформировалась из гламурной дамы обратно в обычную девчонку из хрущевки. Пока еще трансформировалась. Леший заперся в спальне, достал телефон, набирая номер, выглянул в окно. 9-й этаж. Он ни на минуту не забывал, что это 9-й этаж. Высота. Под ногами 25 метров. Для него, привыкшего к минусу, вросшего в минус по самую макушку, это было все равно, что болтаться в воздухе на веревочке. В своей квартире на Сивовражке он чувствовал себя куда увереннее. 1-й этаж, выход в подвал через пол, прихожей. Но Пуля там не смогла жить или не захотела. Запах, шум, шныряющий под окнами тени, да и холостяцкая еще хибара, если на то пошло, больше подходила на руину, чем на любовное гнездышко. Правда, он даже ремонт сделал, но не помогло. «Алло», — густо раздалось в трубке. «Андрей, здоров. Короче, накрылось. Миша отпадает. Надо искать что-то еще». Андрей Исаков отвечал медленно, заторможенно, как с похмелья. «Да, вот засада. Жалко. Черт, я не знаю». «Ты что-то про надежного парня говорил», — сказал Леший. «У тебя есть его телефон?» «А? Сейчас. Не помню. Подожди». Ждать пришлось долго. Исаков кряхтел и стучал где-то там у себя, потом и вовсе затих. «Ты уснул там, что ли?» — не выдержал Леший. «Алло, я здесь», — отозвался он. «Ищу телефон. Вон, нашел, кажись. Нет, не то. Сейчас, сейчас. Опять на стакан сел, что ли?» «Нет, все в порядке. Торможу немного. Прикимарил тут как бы. А с чего ты новые каналы ищешь? У тебя же все схвачено было». «Было да сплыло. Сегодня пришел к старому знакомому, так еле ноги унес». «Слушай, я за этого ручаться не могу», — включил заднюю Исаков. «На вид вроде надежный, а как на самом деле, не знаю. Нож внутри он гнилой, как зуб. Что ж ты мне голову морочишь?» Леший отключился. Нельзя сказать, что этот разговор поднял ему настроение. Тем более хотелось есть. Ладно, сейчас перекусит, жизнь станет веселее. Но замороженный кусок чего-то вкусного, когда Пуля попыталась разморозить его в духовке, вдруг резко задымил и завонял горелой тряпкой. «Я не знаю, Леш, честное слово, совершенно забыла. Это мы в ВОК сидели на Кузнецком, и какой-то урод жвачку на столе оставил. А я прям локтем». Пуля едва не заплакала. «И мне кто-то сказал, что если замочить и на ночь положить в морозильник, то жвачка потом легко отлепится. Но я и положила, и забыла, блин. Полгода, наверное, прошло. Искала же, искала потом его. Всю квартиру перевернула, чуть руки на себя не наложила. Это же Брунелло Кучинелли, ни хрен собачий. И главное, сложила так аккуратно, но, блин, чисто кусок фарша, представляешь? Ну, как нарочно». «Ничего не понимаю», — сказал Леший. «Так что это было-то, Брунелло? Кто его? Как его?» «Брунелло Кучинелли, итальянский модельер». Леший посмотрел на дымящийся обугленный сверток в мойке. «Здорово же ты его уделала. Ручная вязка, Леш. Мне Поплавская его из Милана привезла». «Кого?» — никак не въезжал Леший. «Свитер, кого? Свитер, блин». У Пули по щекам натурально текли слезы. «Ты что, издеваешься?» Он подошел к окну, открыл раму, чтобы выветрился дым. «Это та самая Пуля», — думал он, которая когда-то через весь город ночью летела ко мне на Сивовражек после ссоры с матерью. Та самая, которая просила показать ей тайный подземный город, где дома крышами врастают в небо, где сутки напролет горят разноцветные фонарики, и горожане танцуют медленные танцы и никуда не торопятся. Сколько разного вздора они тогда несли. Нет, та девчонка из хрущевки определенно куда-то делась. Никакими обратными трансформациями ее уже не вернуть. И когда же это произошло? Леший точно не знал. Постепенно, исподволь, незаметно. Ведь все сначала было здорово. Он чувствовал себя 20-летним. Ну ладно, пусть 25-летним, молодым. Казалось, начинается новая жизнь. Рядом дорогой человек, с которым готов шагать до самой последней черты. Какие-то общие точки, интересы, разговоры до утра. Планы на будущее. На совместное будущее. И вот все расползается в стороны, рвется. Сейчас, здесь. В этот самый момент, когда он хоть убей не может подрубиться, кто такой этот хренов Брунелло Хуело, как можно реветь из-за какого-то свитера, и почему вместо того, чтобы спокойно сесть и пообедать, как нормальные люди, они стоят над этой вонючей дымящейся тряпкой. «Будет обед, успокойся», — обиженно всхлипнул, — сказала Пуля. «Ровно через 15 минут. Я маме позвонил». «Когда? Зачем?» — удивился Леший. «А что мне было делать, по-твоему?» «И что, мама тебе сказала, как приготовить жаркое из подгоревшего свитера со жвачкой?» Она выдохнула через стиснутые зубы. «Нет, она приедет к нам, привезет пельмени и салатов каких-то. Она сказала, что у нее полный холодильник». «Ты что, с ума сошла?» — заорал Леший. «Твоей мамы нам только здесь не хватало». «Что поделать, Ваше Величество, что поделать?» Пуля опять пошла в атаку. «Маменька моя, простая женщина из народа, не может допустить, чтобы ваш монарший желудок испытывал какие-то неудобства. Летит сюда на крыльях всеподданнейшей любви. Простите ее великодушно этот порыв. Нет, когда-нибудь он и все равно врежет по шее». Леший с необычайной яростью вдруг понял, что «А. Пельмени будут магазинные. Б. Весь обед ему будут вкручивать мозги, и в лучше бы он остался совсем без обеда». Линия сбыта золота. Москва, плюс 30, мутная и липко. В подвальном помещении на Новокузнецкой еле дышит кондиционер. Пахнет метрополитеном. Охранник в углу, длинная стойка, надпись из грубо нарезанной пленки, скупка, лом, ювелирные украшения, драк камни, у нас выгоднее. Припудренный пылью кассовый аппарат, кабинка, как в пункте при обмене валюты. Если бы вместо матовых стекол в ней были густо зарешеченные окошки, она напоминала бы исповедальню в католическом храме. Тем более, что разговор у нее идет глубоко доверительный. Кто-то открывает израненную душу приемщику, он старается говорить тихо, интимно, но попросительный шепот то и дело срывается на требовательный фальцет. «Нет, я без претензий. Обычный лом, это ясно. Я же не говорю, что это ювелирное изделие или там кусок из скульптуры. Я же понимаю. Хотя и сейчас такие скульптуры пошли, что и не разберешь, где у нее лицо, а где. Я и цену прошу по нижней ставке. 100 грамм лома». Приемщик, худощавый, лысый, неопределенного возраста, рассматривает монокль, трехгранную пирамидку из желтого металла, с сомнением жует узкими сухими губами, аккуратно и опускает на весы. 153,6 грамма, гражданин. Сдатчик нервно проводит по щеке, скрипит неряшливая щетина. Ему около 40, хотя отчетливая читаемая на лице привычка к алкоголю стирает достоверность возрастных границ. И он заметно волнуется. «Сколько?» «Во, видишь, ошибся малость. Я же особо не разберусь, какой тут вес. Это у тебя глаз-алмаз. Но приемщик не ведется на грубую жалесть». «Только от чего ее отпилили?» — угрюмо отспрашивает он. Капает на пирамидку капельку густой жидкости из крохотного флакончика. Растирает ее кисточкой и снова смотрит сквозь увеличительное стекло. Сдатчик начинает волноваться еще больше. «Да ни от чего не отпиливали». «А то не видно», — усмехается приемщик. «Вот эти две поверхности гладкие и матовые, а эта блестящая, вся в полосках. Ясен пень, свежий отпил, ножовкой, скорее всего». «Ну, может, и пилили», — бормочет датчик. «Какая разница? Я принес бытовой лом, хочу получить 200 тысяч. Разве много? Это ж червоное золото, сейчас такого не найдешь». «Да, это точно», — приемщик задумывался. «Очень подозрительный факт. Откуда оно у вас, гражданин?» «Да какая разница? Мне от деда досталось. Нет, тьфу, даже от прадеда». «Не кричите вы, не на базаре», — приемщик настороженно слушался. Сдатчик замолчал. Стало тихо. Где-то тоненько прозвенело, словно крохотный колокольчик. Шуршание. Потом заговорил приемщик. «Паспорт есть? Какой паспорт? Зачем паспорт?» Посетитель вновь перешел на шепот. «Цыгане мне без всякого паспорта 200 тысяч давали. А цыгана не обманешь. Он сам кого хочешь». Приемщик положил пирамидку на крохотный столик. Вид у него был строго официальный. «Вот что, гражданин, вы не в цыганском таборе. Такой металл я принять не имею права, тем более без паспорта. Закон не позволяет». Сдатчик протянул морщинистую в цыпках руку, вздохнул. «Не имею права, закон не позволяет». Передразнил он и сунул золото в карман. «Так говорят, когда не хотят что-то делать, а когда хотят, то делают. Сразу и права появляются, и законы добрее становятся». Проявляя удивительную в данной ситуации сдержанность, приемщик промолчал. И только когда странный посетитель вышел, ядовито заметил: «Разбежался я клевать на ваши подставы. Такому лоху 3 девятки дали. Если бы 3 коронки, то взял бы и без паспорта. Грубо работаете, господа, на дураков». Хотя никаких господ в обозримом пространстве не было. Линия контршпионажа. Самолет в камуфляжной окраске выполняет вертикальный взлет. Чуть покачивая крыльями, открывается от бетонной полосы, набирает высоту. Небольшой крен на левое крыло сопла, двигатели вздрагивают, наполняются белым светом. Стремительный рывок. На долю секунды самолет пропадает с экрана и появляется снова. Слышен треск и гул, сквозь них пробивается неразборчивая речь в переговорном устройстве. «Нормально, грач, набирай 5000 разворот». Синее небо, серо-коричневые разводы на треугольных крыльях, голова летчика за прозрачным фонарем кабины. Изображение дрожит, самолет отдаляется, выполняет бочку. Сверкнуло на солнце серебристое, как у рыбы, брюхо. «Что у тебя, грач?» «Стабилизация, пробую». Треск, помехи. Самолет резко клюет носом и снова пропадает с экрана. Небо, дымка облаков. Спустя несколько секунд видно, как из пикирующей машины отлетает фонарь, короткая вспышка света, голос в переговорном устройстве. «Твою мать, грач!» Катапультировался, падает. «Что?» — повторяю, квадрат 702. «Срочно!» Самолет все глубже заваливает нос, ввинчивается в штопор. Видно, что сопла одного из двигателей погасли. Осевое вращение ускоряется, что-то отрывается от обшивки самолета, летит в сторону. Самолет исчезает в облаках. Небо, дымка, белый туман, конец записи. Проекционный экран за спиной генерала Ефимова погас. Сам он сидел, склонившись над бумагами, делал какие-то пометки. Поднял голову, посмотрел на собравшихся, на пустой экран, отложил в сторону старомодную авторучку. «Итак, вы все видели. Еще раз. Речь идет о несанкционированной записи испытаний нового истребителя в Жуковском. Авария. Пилот едва не погиб. Знает об этом узкий круг лиц. Очень узкий. А мы получили записи службы внешней разведки. Оказывается, она активно изучается в ЦРУ». «Значит, ЦРУ службы свой человек», — подумал Евсеев. «Скопировал материал, вынес, передал. Это ж какие надо нервы иметь. Юрий Петрович, вас это тоже касается, между прочим». Генерал Ефимов сделал паузу и посмотрел на Евсеева поверх очков. В реплике не было никакой необходимости. Майор Евсеев и без того был весь внимание. И генерал это знал. Это был сигнал, намек. Евсеев его прекрасно понял. «Слушай и вникай, поскольку работать по этому эпизоду будет твой отдел». Генерал похлопал ладонью по одной из папок, лежащих перед ним на столе. «Потенциальный противник получил совершенно секретную информацию. Для нас это прямой вызов со всеми вытекающими. Ваши соображения». В мешковатом костюме и сдвинутых на кончик носа очках генерал Ефимов выглядел по-домашнему уютно и безобидно. Но каждый из присутствующих, и все их точно в том числе, знали, что впечатление это ошибочно. Если бы Ефимов окончил экономфак и работал бухгалтером, то, скорее всего, действительно оправдывал бы свой вид. Но в течение жизни личность шлифуется, и основной шлифовальный диск – это профессиональная деятельность, работа в госбезопасности, сделая его иным человеком. «Непонятно, товарищ генерал», – встал замнач управления информационной безопасности подполковник Русак. «По записи похоже, что ее вели с самолета, который взлетал одновременно с экспериментальным МИГом. Странно, что как бы не санкционка и так открыто на все виду у всех». «Да, согласен. Есть вопросы?» – спросил генерал. «Кто еще выскажется?»